Из коридора вышел Оленев, бледный, как будто его трепала лихорадка. На нем был белый халат и докторская шапочка. Он мельком взглянул на Христину и бессильно опустился на стул возле жены. «Какой ужас, Мира, какой ужас!» – простонал он. «Ты плачешь?» Он был приятно потрясен слезами жены. «Дорогая, я никогда не забуду твоих слез. Но Марфенька не страдает. Сначала у нее был шок, а теперь ее усыпили. Это была опасная операция. 3 позвонка разможжены. Операцию делал сам академик. Я только что говорил с ним. Он боится, что Марфенька никогда не сможет ходить. Какой ужас! Но жить она будет. Если бы у нее была мать как человек, но ведь Люба, кроме своего искусства, ни о чем не думает. Какое несчастье!» Евгений Петрович замычал даже. Резко зазвонил телефон. Пожилая веснушчатая сестра в белом халате и косынке торопливо прошла через вестибюль к телефону. «Вас просят», — проговорила она и почтительно передала Оленеву трубку, когда он старческой походкой подошел к телефону. Вернулся Мальшик и сел рядом с Яшей. Христина ждала с минуты на минуту самого ужасного. Оленев, переговорив по телефону, подошел к ней и поздоровался за руку. «Звонила Любовь Даниловна», — сказал Оленев. «Она не может спать от тревоги. Я сказал ей, что операция кончена. Теперь дело в хорошем уходе. Я обо всем договорился с главврачом. У Марфеньки отдельная палата. Вам, Христина Савельевна, поставят 2-ю кровать. Прошу вас сходить за ней. Я отблагодарю вас щедро». «Меня пустят к Марфеньке», — обрадовалась Христина. Лицо ее просияло. «Я все время смогу быть с ней. Я же сказал, я надеюсь на вас. Марфенька столько вам сделала, и я отблагодарю». Христина изумленно взглянула на Оленева. Она не догадалась заверить его, что будет добросовестно ухаживать за Марфенькой. «Разве вы не видите, что она готова жизнь отдать за вашу дочь?» — резко заметил Мальшик. «И надо же иметь такт!» Подошла та же пожилая сестра и принесла Христине накрахмаленный халат и косынку. Помогла ей это все надеть. Христина оживилась и крепко пожала руки Филиппу и Яше. «Мы будем тебе звонить каждый день», — сказал Мальшик. «Пойдем, Яша». Яша должен был ночевать у Мальшика, но он вдруг заволновался. «А как же я? Я должен видеть Марфеньку! Я так не уйду!» Сестра пожала плечами. «Сейчас к больной никого не пустят. Приходите в приемный день. И если врач разрешит...» «С какой стати?» — возмутился Оленев. «Сейчас к ней могут пускать только самых близких». «Марфенька моя невеста!» — в отчаянии выкрикнул Яша. Сестра посмотрела на него с сожалением. «Попробуйте зайти завтра», — посоветовала она. Христина кивнула головой и пошла за сестрой, сама теперь похожая на медицинскую сестру в белоснежном халате и косынке, повязанной по самые брови. Они поднялись по широкой лестнице, залитой электрическим светом, и долго шли гулкими пустыми коридорами, куда-то поворачивали, пока не остановились перед дверью. «Когда устанете, можете немного прилечь», — сказала сестра. «Но лучше сегодняшнюю ночь не спать. Больная очень плоха». Она пилот, расшиблась. «Как жаль, такая молодая. Я буду заглядывать. Если что, позовите меня. Вот звонок, смотрите». Сестра поспешно ушла. Христина робко подошла к кровати. Марфенька лежала животом вниз. Голова ее была неловко повернута, длинные темные ресницы резко выделялись на восковой щеке. Она еще не проснулась после операции. Одна рука свесилась, как у мертвой. Христина опустилась на колени возле кровати и поцеловала эту обескровленную руку, как она целовала крохотную ручку своего ребенка, потом осторожно положила ее под одеяло, села рядом с постелью на стул и грустно огляделась. Палата была значительно больше в высоту, нежели в ширину, как железнодорожный контейнер, только ослепительно белый.